Глава 33. Падшие ангелы. «Вы правда надеетесь поймать экипаж?» — робко спросила я. Прошло уже несколько минут, но поиски так и не увенчались успехом. Оптимизм Квентина, безусловно, воодушевлял, но я была по-прежнему уверена, что в столь поздний час поблизости не окажется ни одного кэба. Он вновь рассмеялся. «Безусловно. На улицах полным-полно карет. А уж стоит кучеру подобрать праздного гуляку, так и на его улице тотчас воцаряется праздник. Ведь, как известно, подвыпившие клиенты всегда щедры на чаевые». «Но мы-то с вами не выпивали?» «Увы», — промолвил Квентин с некоторым сожалением. «Впрочем, лишь только мы пересекли площадь, как услышали приближающийся цокот копыт». «Может, это чья-то личная карета?» — предположила я. «Личные экипажи всегда запряжены как минимум двумя лошадьми», — парировал Квентин, «а это, судя по звуку одной, стало быть, кэп». «Вы правы», — согласилась я. Стоял прохладный летний вечер. Экипаж должен был вот-вот поравняться с нами. Все отчетливее слышалось постукивание копыт, и я вдруг подумала, что во всем этом есть нечто зловещее. Казалось, сказочные приключения вновь уступают место реалиям повседневной жизни, а спутники прошлого неумолимо приближаются к орбите будущего. Меня не покидало ощущение, что некий этап наших с Квентином отношений подошел к концу, и мы уже не сможем по-прежнему понимать друг друга без слов. «Вот видите», — объявил он, лишь только экипаж показался на горизонте. «Кэп, скоро будем почивать Ирен рассказом о сегодняшней вылазке в город». «Полагаете, она нас дождется?» «Ха, вы сомневаетесь?» Квентин кивнул кучеру, что сидел за поводьями блестящей черной коляски. Словно глаза дикой кошки, вечерний полумрак прорезала пара оснащавших экипаж фонарей. «На Стрэнд!» — скомандовал Квентин. Я бросила взгляд на кучера. Своим нарядом, а именно высоким цилиндром и повязанным вокруг шеи кашне, он скорее напоминал персонажа рождественской пантомимы, нежели простого лондонского извозчика. Бережно придерживая меня за запястье, Квентин помог мне подняться в карету, до чего интимная обстановка царила в вечернем кэбе. Ведь в узеньком салоне пассажирам волей-неволей приходилось сидеть вплотную друг к другу. Как ни странно, кроме нас на улицах не было ни души. Вскоре, подумала я, нам с Ирен и Годфри придется покинуть Квентина. Впрочем, как и нам с Квентином, придется покинуть экипаж, лишь только мы приедем к Нортонам. Наконец-то мистер Стэнхоуп дома. «У вас ведь нет семьи?» — неожиданно промолвил он. «Верно», — ответила я, удивившись его замечанию. Подобные мысли не часто приходили мне в голову, но Квентин, следует отдать ему должное, был совершенно прав. «Мой отец умер вдовцом больше десятка лет назад. Братьев и сестер у меня не было, а с кузенами я не знакома, поэтому осталась бы совсем одна, если бы не Нортоны. Они, кстати сказать, тоже одиночки». «Вы правы. Мать Годфри давно скончалась, с братьями он не общается, а к ныне покойному отцу относился с презрением, впрочем, весьма заслуженно. Что касается Ирен, о ее семье почти ничего не известно». «Быть может, она появилась на свет благодаря таинственным силам, словно Афина, богиня мудрости, рожденная из головы Зевса. Своими достижениями она обязана себе самой, ей незачем оглядываться на прошлое». «Уверена», — улыбнулась я, — «что в том случае, если бы Ирен воспитывал отец, она доставила бы ему немало хлопот. Со мной ей это удалось, а ведь мы даже не родственники. Рада, что вы вновь обрели семью. Вам повезло». «Вы полагаете? Простите за подобную откровенность, но, признаться, семейная жизнь мне не по душе. Я жил среди дикарей, и они уважают свободу личности. Боюсь, мои родственники чересчур требовательны». «А я думала, вы будете рады воссоединиться с семьей, поселиться рядом с родными и близкими, а как же иначе?» «Сплошные ссоры да недомолвки, вот и все, что дал мне семейный очаг», — весело отозвался Квентин. «Но раз уж вам претит цивилизация, приезжайте к нам в Ньюэй и возьмите с собой Аллегру. По-моему, ей не помешает смена обстановки. Кто-кто, а Ирен ей это обеспечит, не сомневаюсь». Квентин вдруг замолчал. Должно быть, он очень устал, а монотонный цокот копыт лишь усиливал его тревожность. «Что-то не так?» — наконец выпалила я со свойственной мне прямотой. Напрасно я надеялся, что родственники ответят на беспокоящие меня вопросы. Как оказалось, я сам должен много им объяснять. «Стало быть, вы не вернетесь в семью? Не займете свою нишу в цивилизованном обществе?» «Какую еще нишу?» — горько воскликнул он. «И что вы имеете в виду, когда говорите о цивилизованном обществе? Поздно мне учиться жить среди людей, я для них чужой». «Потерпите, вам нужно время». «Быть может, вернусь во Францию». Сердце мое ёкнуло, как если бы лошадь, семенившая легкой трусцой, вдруг понеслась галопом. «Во Францию?» А затем... Он вновь замолчал. Подгоняемая хлестким кнутом извозчика, лошадь в самом деле ускорила свой бег. Наш экипаж мчался все быстрее и быстрее, рассекая мрачную лондонскую улицу. Квентин прислонился к окну. Лицо его ласкал желтый свет фонарей, а поднявшийся ветер взъерошил волосы. Мы свернули налево. «По-моему, все это время мы ехали по Саут-Одли-стрит», — пробормотал Квентин. «Зачем же нам сворачивать налево?» «Ах, да!» — вспомнил. «Сейчас мы спустимся по Гамильтон-Плейс, доберемся до Гайд-парка и направимся в сторону Пикадилли». «А вот и Гайд-парк». Действительно, с моей стороны дороги вдруг возникло черное пятно, зияющее в едва уловимом, словно мерцание далеких звезд, свете газовых фонарей. «Мы подъезжаем к Стэнхоуп-гейт», — улыбнулся Квентин. Примечание. Улица, ведущая к воротам Гайд-парка. Конец примечания. Газовый фонарь на мгновение осветил его лицо. В ту же секунду послышался удар кнута, и карета резко вильнула направо. «Квентин!» — воскликнула я от неожиданности. Поворот был столь резким, что я свалилась прямо на своего спутника. Мгновение спустя мы миновали арку, раскинувшуюся над входом в Гайд-парк, и скользнули в густую бархатную тьму. Квентин схватил меня, что было весьма кстати. Несчастная лошадь мчалась на бешеной скорости, подгоняемая безжалостными ударами кучера. Ветер беспощадно бил по лицу. Слышался яростный топот копыт. Лошадь уносила нас все дальше и дальше в самое сердце тьмы. Мое же сердце выбивало стаккато, хотя все это время Квентин крепко держал меня. Впрочем, ехали мы так быстро, что я бы не справилась без его поддержки. Экипаж повернул направо. Очередной взмах кнута, и лошадь вновь устремилась вперед. Все внутри меня вскипело от гнева при мысли о том, сколь жестоко кучер обращается с несчастным животным. «Мы едем вдоль озера Серпентайн», — воскликнул Квентин, сжимая мое плечо, — «то есть в обратном направлении». В вихре безумной гонки меня прижало к Квентину. Теперь мы оба смотрели в расположенное с его стороны окно. Наконец, мне удалось разглядеть воду, блестящую, словно россыпь драгоценных камней в тусклом свете парковых фонарей. Экипаж вновь скользнул влево, меня отбросило назад, и мы рухнули на обитое плюшем сиденье. С трудом приподнявшись, Квентин забарабанил по потолку. «Это безумие! Сейчас же остановитесь! Прекратите эту жуткую гонку! Вы везете нас не в ту сторону!» Слева, словно тлеющие в зале угольки, вдруг опять блеснула вода и тотчас померкла. С минуту мы, совершенно сбитые с толку, ехали в темноте. Экипаж резко свернул влево, и нас, будто игральные кости, вновь отбросило на мое сиденье. В свете газовых ламп промелькнула табличка, и я не могла не отметить, сколь иронично в ту роковую минуту смотрелся выведенный на ней адрес Stanhope Terrace. «Бейсвотер Роуд», — выдохнул Квентин, силясь разглядеть мелькавшие за окном городские пейзажи. «Мы движемся к западу от Лондона. Что за шутки?» А за окном царила кромешная тьма, нарушаемая лишь вереницами желтых клякс. В свете оснащавших экипаж ламп мелькали наши взволнованные лица, омытые желтым блеском газовых огней. Столь грубую и резкую цветовую гамму порой примечаешь на картине какого-нибудь парижского художника, изобразившего на холсте трактир. Конечно, из-за сильной тряски я набила себе дюжину синяков, но чувство нависшей над нами опасности заставило меня забыть о боли. Квентин изо всех сил давил на ручку двери, но та никак не поддавалась. «Чертовски тяжелая! Или замок заела!» — посетовал он. Я даже не заметила грубого слова. Лишь неистовый стук копыт и визг видавших виды рессор гулким эхом отдавались в ушах. «Должно быть, кучер сошел с ума», — предположил Квентин. «Или болен», — сказала я, вспомнив Джефферсона Хоупа. «Не удивлюсь, если за поводьями мертвец». Смерив меня мрачным взглядом, Квентин скомандовал: «Оставайтесь здесь». «Разве у меня был выбор?» Откинувшись на сиденье, Квентин со всей силы ударил обеими ногами по двери. Увы, безуспешно. «Я на крышу!» — прокричал мой спутник, высунулся наружу, развернувшись спиной к ветру, ухватился за крышу кареты. Я лишь согласно кивнула в ответ. «А что мне еще оставалось?» — и вцепилась в сиденье. Постепенно, будто пожираемый нерасторопным драконом, Квентин скрылся из виду. Страшное то было зрелище. Сперва исчезли его голова и плечи, следом туловище, затем и ноги. Я с тревогой выглянула в окно. Экипаж летел на всех парах, и мне удалось разглядеть лишь промелькнувшие окна таверны, да проезжавшую мимо повозку. Кто знает, где мы сейчас. Я и представить себе не могла, что скрывается за чертой города, кроме разве что мрачной, богом забытой пустоши. Мы поднялись в гору и миновали еще одни ворота, куда более ветхие, чем те, что украшали вход в гайд-парк. Увы, цивилизация осталась далеко позади, а экипаж мчался и мчался вперед, унося нас в страшное небытие. Откуда-то сверху до меня донеслись звуки тяжелых ударов, по крыше карабкался Квентин. Однако безумная гонка продолжалась. Меня швыряло из стороны в сторону, все вокруг казалось мне пугающе незнакомым, и вскоре я утратила всякую способность что-либо различать. Экипаж вновь скользнул в холодное объятие тьмы, тяжелую дымку которой лишь изредка прорезали крошечные лучики газовых ламп, а на черных, как смоль, небесах вдруг взошла полная луна, обнажив исполинские двойные башни и величественные контрфорсы. Пожалуй, для меня они были чересчур романскими, но ведь недаром говорят, что в бурю любая гавань хороша. Топот на крыше усилился. Казалось, установился все громче и громче. Хлестнули поводья, и лошадь издала страшный, почти человеческий крик. Экипаж на что-то натолкнулся, накренился, скрипнул и резко остановился. Судорожно пытаясь найти опору, я успела ухватиться лишь за дверь, которая по-прежнему не поддавалась. Растрепанная, взъерошенная, вся в синяках, я, наконец, смогла сесть ровно. Шляпка у меня сползла на ухо. Снаружи, словно гигантские мехи, тяжело дышала лошадь. Секунду-другую я не шевелилась, затем резко выпрямилась. Что ж, выхода нет. Придется последовать примеру Квентина и вскарабкаться на крышу через дверь, решила я и полезла наверх, но тотчас зацепилась платьем за крючок. Селись высвободиться, я принялась дергать злосчастные юбки, но тщетно. Послышался треск ткани, я вновь устремилась наверх, но опять застряла и в конце концов лишь и задрала все платье. Смирившись, я решила довольствоваться хотя бы тем, что могу наконец осмотреться, и тотчас раскаялась. То, что я поначалу приняла за собор, не спасло меня от потрясений той роковой ночи. В действительности, исполинские башни отстояли довольно далеко друг от друга, то были лишь элементы декора, украшавшие подпорки огромного моста. Это оказалось ничем иным, как мостовыми пролетами с арками из кованого железа. Свет газовых фонарей освещал дорогу, играя бликами на мокром тротуаре. Омывая печальный лик полной луны, широкая река, должно быть, Темза, блестела, словно самое богатое платье Ирены с черного бархата, расшитой драгоценными камнями. Квентин стоял неподалеку от застрявшего экипажа. Рядом лежал слетевший с него цилиндр. Возница, по-прежнему в шляпе, тоже спустился на землю. На фоне мерцающей водной глади отчетливо проступал его коренастый силуэт. Длинный кнут взметнулся ввысь, пронзив заостренным наконечником серые облака. Удостоверившись в том, что я цела, Квентин обратился к кучеру. «Ты безумец! Сущий безумец!» «Отнюдь. Я не даю покоя лишь тем, кто осмелился встать у меня на пути», — ответил тот до более знакомым голосом, при звуке которого я затрепетал от страха. «В индийских джунглях тебе не укрыться, тигр. Они слишком далеко», — сдержанно предупредил Квентин. «Равно как и неприступные степи Афганистана, Кобра», — ответил полковник Себастьян Моран, издав при этом жуткий гортанный смешок. «Из-за тебя на старого тигра открыли охоту. 10 лет назад ты украл этот проклятый документ, а теперь всю вину повесили на меня. Я ведь предупреждал тебя и готов сделать это снова, здесь и сейчас. Горько пожалеет тот, кому хватит смелости перейти дорогу самому тигру». «Немедленно отпусти даму». «Сам и отпустишь, если, конечно, к тому времени еще будешь жив». Они говорили обо мне, однако меня не покидало ощущение, будто нас разделяют сотни, тысячи миль. Я чувствовала себя крошечной пешкой на гигантской шахматной доске, волею судеб, связавшей 2 континента на протяжении 10 лет. Мне оставалось лишь молча наблюдать за главными героями этой драмы. «Чего ты добьешься местью?» — спросил Квентин, незаметно отступая от экипажа. «Удовлетворение», — прошипел тигр, словно огромная кошка или змея. «Слабое утешение для того, кто не привык довольствоваться малым». «Во всем виноват чертов сыщик. Вечно сует свой длинный нос в чужие дела. Неужто глупец надеялся, что я не догадаюсь? Это он приложил руку к делу, как, между прочим, и ты». «И я», — спокойно согласился Квентин, вопреки твоим стараниям. «Я послал Кобру убить Кобру. Жаль, что не сработало». «Ну почему же? Кое-кого твоя подопечная все же убила, но не меня». «Какая досада». «Собираешься меня застрелить?» — спросил Квентин ледяным тоном. «Тратить пули на такого, как ты? Еще чего», — прорычал тигр. Слова эти послужили сигналом к действию. Поняв, что полковник не намерен воспользоваться пистолетом, Квентин тотчас прыгнул на него. Их тени слились воедино. Тигр и кобра, змея и мангуст, Моран и Стэнхоуп. Реплика полковника знаменовала начало боя, это осознавала даже я, однако запертая в кэбе была не в силах предотвратить схватку или хоть как-то повлиять на ее исход. Ах, как сейчас бы пригодился маленький револьвер Примадонны. Ах, если бы в эту минуту с нами были Нортоны. Словно вспышка молнии, длинный кнут со свистом рассек затянутые тучами небеса и обрушился на Квентина. Я в ужасе отшатнулась от окна. Не дрогнув, Квентин двинулся прямо на соперника и шел, не сгибаясь, под безжалостными ударами, пока расстояние, отделявшее его от заклятого врага, не стало настолько ничтожным, что тигр уже не мог взмахнуть кнутом. В ту же секунду между ними завязалась драка, но уже через несколько мгновений кнут вновь взметнулся ввысь, теперь его держал Квентин. Яростно размахивая кнутом, Стэнхоуп неумолимо приближался к противнику. При виде его грозного демонического облика тигр отпрянул, бросился к мосту и стал карабкаться на воротный столб, один из тех, к которым крепили стальные канаты, удерживающие исполинские башни. Даже лошадь затряслась от страха. Вскочив на каменный постамент, тигр оказался прямо у подножья резного завитка высотой в человеческий рост. Кнут все свистел и свистел в воздухе, пока полковник, наконец, не добрался до следующего уровня. «Вот как следует дрессировать кошку», — провозгласил Квентин и, лихо вскочив на нижнюю площадку, стремился вслед за мерзавцем. Они поднимались все выше и выше по рукотворной скале, творению безумного архитектора. Возможно, в действительности столб был не таким уж высоким, но мне он представлялся величиной с Эверест. Кобра и тигр, точно падшие ангелы, сражались друг с другом на фоне тусклого ночного неба. Каждый бился с неистовством зверя, преследуя лишь одну цель, во что бы то ни стало уничтожить противника. Оцепенев от страха, я не замечала ничего, кроме смертельной схватки. Кнут, словно древний свиток, выписывал в воздухе извилистые узоры. Квентин использовал его лишь для того, чтобы запугать противника. Казалось, он гонит его прочь в далекие земли Афганистана, чтобы раз и навсегда покончить с учиненной в Майванде бойней и воскресить тысячи воинов, погибших в том кровавом сражении. В эту минуту он напоминал жаждущего возмездия архангела Михаила, обрушившего на вероломного Люцифера свой праведный гнев. Я знал, один из них падет. Сердце мое снедало тревога, но, говоря откровенно, от развернувшейся на моих глазах сцены захватывало дух. Квентин вдруг прыгнул в небольшое углубление на фасаде столба, взмахнул кнутом в последний раз и хлестнул измученную лошадь по крупу. «Беги!» — закричал он то ли мне, то ли лошади. Впрочем, это уже не имело значения. И бросил кнут. Словно прорвавшись сквозь врата ада, несчастное животное тотчас сорвалось с места. «Беги, дорогая Нелл!» Слова эти прозвучали с такой мукой, будто он произнес их на последнем издыхании. Повиснув на створке двери экипажа, подобно античному колесничему, я вновь подняла взгляд и увидела, как тигр бросается в атаку. В эту минуту они сражались у самой вершины столба. Вцепившись друг в друга мертвой хваткой, оба вдруг потеряли равновесие и рухнули в воду. Все произошло в считанные секунды. Мне же казалось, что прошла целая вечность, прежде чем их гигантские силуэты, застыв на несколько мгновений посреди мрачного, освещенного луной неба, коснулись мерцающей водной глади. Столь непохожие друг на друга и все же связанные взаимной ненавистью, они пали. Пали в объятия холодной реки прямо у меня на глазах. В тот страшный миг, словно по воле Божией, в памяти моей вдруг вспыхнули любимые строки о падении Люцифера из «Потерянного рая» Мильтона. Целый летний день он будто бы летел с утра до полудня, и с полудня до заката, как звезда падучая. Примечание. Перевод А. Штейнберга. Конец примечания. Еще живя в приходе отца, я запомнила эти строки, равно как и скорбный глаз пророка Исаии. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари!» Пали двое, но лишь по одному скорбело мое сердце. Я вдруг подумала, что по латыни «Люцифер» означает «свет», несмотря на темные ассоциации, возникающие при упоминании сего страшного имени, я ощутила привкус горькой иронии, которая пронизывала эту драму. Ведь свет, исходящий от души одного, непременно должен угаснуть, чтобы победить тьму, закравшуюся в душу другого. В последний раз, мелькнув на горизонте, тигр и кобра коснулись черных вод Темзы и исчезли в пучинах реки. Экипаж, запряженный никем не управляемой лошадью, с грохотом помчался по пустому мосту. Меня швырнуло обратно на сиденье. Не помню, чтобы я кричала. Ситуация требовала куда более решительных мер. За окном мелькали мостовые пролеты, опоры, горделивые башни. Я уже ничего не слышала и почти ничего не видела. В отель я вернулась лишь к 2 часам ночи. Экипаж мой приметил добрый торговец фруктами, направлявшийся в Ковен-Гарден. Он-то и позаботился об измученной лошади и доставил меня к Нортонам. В вестибюле меня встретил Годфри. Я хотела было поведать ему о том, что произошло, но речь моя оказалась настолько сбивчивой и бессвязной, что он тотчас отвел меня в номер и угостил бренди. По словам Годфри, Нортоны до того разволновались, что Ирен не вытерпела и отправилась на улицу в надежде выяснить у кучеров причину нашего длительного отсутствия. Я так и не спросила, в чьем обличье она решилась побеседовать с лондонскими извозчиками. Откровенно говоря, я уже не помню, как она вернулась, но точно знаю, что кто-то заботливо уложил меня в постель, ведь там-то я и проснулась на следующий день. Встретившись с друзьями утром, я, наконец, собралась с мыслями и рассказала им обо всем, что случилось прошлой ночью. Выслушав меня, Нортоны тотчас решили, что предпринимать какие-либо действия было бы совершенно бесполезно, ведь когда соперники рухнули в Темзу, их наверняка снесло сильным течением. Впрочем, в тот день нам все же удалось выяснить, где именно произошла роковая схватка. Как оказалось, наш экипаж остановился у Хаммерсмитского моста. При свете дня его грозный внушительный облик неожиданно утратил свое величие. Казалось, он парит далеко-далеко, словно незримая луна. Мы объездили реку вдоль и поперек, но взором нашим открылись лишь ее серые воды. В следующие несколько дней Ирен и Годфри неустанно искали пропавших, но усилия их ни к чему не привели, и даже Нью-Скотланд-Ярд не обнаружил за это время новых утопленников. Примечание. Официальное название Скотланд-Ярда с 1891 года. Конец примечания. Словно мутный чай, в сознании мое по-прежнему просачиваются воспоминания о визите, который наша троица нанесла в дом Квентина на Гросвеннер-сквер. Помню, в тот день Аллегра была одета в черное и более не выказывала желания посетить Париж. А я будто погрузилась в амнезию, извечную напасть тех, кто переболел воспалением головного мозга. Мы подготовились к возвращению в Париж. Ирен собрала вещи, даже не знаю, что она сделала с одеждой Квентина. Когда до отъезда оставались считанные минуты, Годфри вышел из спальни, некогда принадлежавшей Квентину, обратился ко мне. «Я его покормил, но, честно говоря, не знаю, что с ним теперь делать». «Ты о чем?» «Я имею в виду мангуста». «Понятно». «Признаться, я о нем совсем забыла». «Мне... избавиться от него прямо здесь?» «А как именно ты намерен от него избавиться?» «Ну, быть может, удастся продать его торговцам редкими животными?» «Поздновато ты спохватился», — напомнила я. «Может, возьмем Миссалину с собой на пароход?» «Разрешат?» «Думаешь, кто-то осмелится перечить Ирен?» «Как и Казанова, Миссалина — страшная грязнуля». При этом столь же вероломно, как Люцифер, с сомнением протянула я. Безусловно. Ну, в общем, сплошное неудобство. Не стану спорить. Возьмем ее с собой. На то мы порешили. Когда наш корабль пересекал Английский канал, я вышла на палубу и, облокотившись на перила, засмотрелась на белые скалы Дувра, тающие на горизонте. Кто-то подошел и встал подле меня. Это была Ирен. Ветер отбросил вуаль с ее лица. И в эту минуту взгляд подруги был серьезен, как никогда. «Мы просчитали, Снелл», — промолвила она. «Наутро после страшной дуэли у Хаммерсмитского моста мы долго обсуждали события роковой ночи, но с тех пор нам с подругой так и не удалось побеседовать с глазу на глаз». «Просчитались? Мы?» «Не мы с тобой, а он и я». «Он? Шерлок Холмс». «Не знала, что вы сотрудничаете». «Мы и сами не знали. И оба допустили грубую ошибку. Ни он, ни я и представить себе не могли, что полковник Себастьян Моран будет столь безжалостен к своему противнику, лишь только его загонят в угол. Мы не предполагали, что Моран нападет на того, кто много лет назад сорвал его коварные планы в Афганистане. Каждый из нас чересчур самонадеянно мнил себя личным врагом тигра». А могли бы и догадаться, что стоит нам помешать негодяю, как он тотчас обрушит свой гнев на своего старейшего противника. «Мистера Холмса тоже преследуют уколы совести?» Губы Ирен растянулись в печальной улыбке. «Трагический исход этого дела ему неизвестен, он даже не знал настоящего имени Квентина». «Квентин мертв», — произнесла вдруг я. «Похоже на то. И тигр». «Вероятно». Впервые за последнее время я посмотрела ей прямо в глаза. «Ты правда так считаешь?» Последовала пауза. Ирен смахнула вуаль с лица, словно выбившуюся прядь волос. «Коль скоро ты сомневаешься, я тоже не стану делать поспешных выводов». Я подняла лицо навстречу влажному соленому бризу. «Пожалуй, я еще не решила».